Об авторе. Роберт Аллен Монро – необычайно одаренный человек. Он обладает той способностью к многогранному исследованию и восприятию явлений, которая служит признаком яркой личности. Роберт Монро родился в семье профессора колледжа и доктора медицины. Он изучал технику и журналистику в университете штата Огайо. Получил ученую степень, а затем занялся радиовещанием, стал сценаристом и режиссером различных программ. В 1939 году он перебрался в Нью-Йорк и на протяжении последующих 20 лет был создателем и продюсером более 400 радио- и телепрограмм сетевого вещания. Помимо режиссуры и разработки сценариев, он сам писал для своих программ оркестровую музыку. Многие из этих мелодий и сейчас можно услышать с теле- и киноэкранов. Первой радиопрограммой Роберта Монро был «Рокки Гордон», сериал о приключениях на железной дороге, на несколько лет опередивший знаменитую программу Лоэла Томаса, Эймус и Эндрю, транслировавшуюся на NBC. Помимо этой программы, Роберт Монро создал и стал продюсером программ «Захватывающие приключения», «Джордж Сандерс», «Ночной кошмар», «Питер Лорр», «Звездный театр», «Мэдалин Кэрролл», «Взлет», «Боб Рипли», «Пробы в Метро-Голдвин-Майер», а также комических шоу «Угадай число» и «Найди себе пару». После недолгой работы в компании Donahue & Co. Advertising он основал Robert Monro Productions. В период расцвета эта компания создавала за неделю до 28 радиошоу. Позже он стал вице-президентом и директором Mutual Broadcasting System и оставался на этой должности до середины 1956 года. После чего стал президентом Lowry Associates и одновременно владельцем и руководителем сети радиостанций в Северной Калифорнии и Вирджинии. Кроме того, он основал Jefferson Cable Corporation, стал ее президентом и руководил созданием и работой систем кабельного телевидения в Шарлоттсвилле и Вейнсборо, штат Вирджиния. Этот пост он занимал вплоть до апреля 1976 года. Основным хобби господина Монро в недавние годы было изучение и исследование практических методов ускоренного обучения с помощью расширенных состояний сознания. Чтобы придать этому занятию больший размах, он основал в 1973 году Институт прикладных наук, или Институт Монро, лаборатории которого находятся в Эфтоне, штат Вирджиния. Поскольку он достаточно долго проводил разнообразные опыты со звуками, вполне естественным продолжением работы стали попытки использовать эти разработки в своих исследованиях. Одним из результатов такой работы стал практический метод погружения человека в состояние расслабленности и сна, запатентованный в 1975 году. Метод основан на системе звуковых импульсов, вызывающих переход деятельности человеческого мозга на соответствующие частоты. Благодаря этой методике обычного человека можно сколько угодно долго удерживать на отдельных стадиях сна любой глубины. Позднейшие разработки Института Монро опирались на те же методики и привели к созданию стереофонических ритмов, которые вызывают синхронизацию деятельности левого и правого полушарий человеческого мозга. Возникающее при этом уникальное состояние согласованности полушарий мозга получило название синхронизация деятельности полушарий или хемисинк. Это открытие также обеспечивает внешний контроль над уровнем деятельности обоих полушарий мозга. Упорядоченная последовательность подаваемых в полушария мозга сигналов нацеленных на достижение особых состояний, стало замечательным средством получения новых знаний, прежде неизвестных приложений человеческой мысли. Наряду с другими организациями Институт Монро, сейчас он находится в округе Нельсон, штата Вирджиния, изучает потенциальные возможности применения таких методов во всех сферах общественной деятельности и личной жизни человека. Будучи исполнительным директором и основателем института, господин Монро до сих пор играет важную роль в работе этого научно-образовательного учреждения. Он является автором книги «Путешествие вне тела», переведенной на многие языки мира. Сейчас семья Роберта Монро живет на ферме в округе Нельсон, штат Вирджиния, неподалеку от института. Конец книги. Аудиокниги и другие материалы, которые помогут вам в духовном поиске, ищите на сайте naobook.narod.ru. Готовится к изданию аудиокнига «Роберт Алан Монро. Окончательное путешествие». Да пребудет с вами радость сущего. Логик, 1977, 24 мая 2010 года.